Заключение. Когда вы впадаете в полное уныние, вы начинаете помогать себе сами, создаете для себя ощущение дома. Чогьям Трунгпа Ринпоче. Игра иллюзии. Медитация вовсе не универсальная практика, которая подходит всем без различия, как безразмерная одежда. Каждый человек представляет собой уникальное сочетание характера, прошлого, склонностей и способностей. Сознавая это, Будда учил множеству разных методов, призванных помочь людям из всех слоев общества в любой ситуации осознавать природу ума и подлинную свободу от ментальных ядов неведения, привязанности и отвращения. Какими бы приземленными и простыми ни казались некоторые из этих методов, в действительности они составляют основу буддийской практики. Суть учений Будды состоит в том, что, хотя формальная практика может помочь нам развить непосредственное переживание пустотности, мудрости и сострадания, такие переживания будут бесполезны, если мы не сможем интегрировать их в каждый аспект своей повседневной жизни. Ибо мы можем реально оценивать степень своего спокойствия, мудрости и сострадания, только принимая вызовы повседневной жизни. Будда призывал нас испытывать практики на нашем собственном опыте. В одной сутре он убеждал своих учеников проверять его учения на практике, а не просто принимать их на веру. Так же, как люди плавят, режут и трут золото, проверяя его качество, мудрый монах проверяет мои учения. Как следует, изучайте и анализируйте мои наставления, а не принимайте их на веру из уважения к давшему их. В том же духе я прошу вас испробовать эти учения на себе, чтобы понять, эффективны ли они для вас. Возможно, какие-то практики вам помогут, а другие нет. Некоторые из вас могут сразу почувствовать определенную склонность к одной или нескольким техникам, в то время как для других методов потребуется более длительная практика. Быть может, некоторые даже сочтут, что буддийская медитативная практика для них вообще бесполезна, и это тоже нормально. Самое главное — найти практику, которая приносит ощущение спокойствия, ясности, уверенности и покоя, и работать с ней. Если вы сможете это сделать, то принесете пользу не только себе, но и всем окружающим. Ведь в этом и состоит цель любой научной или духовной практики. Не так ли? В том, чтобы создавать более безопасный, гармоничный и добрый мир не только для себя, но и для будущих поколений.